теперь ты мое солнце, так выжги мои глаза, скорей мне выжги глаза, у скотобойни пасутся какие-то овцы, они не уйдут назад, пока не начнется гроза, а гроза не начнется, долго плывет темно-серая Волга, размывая свои берега, твои города уходят под воду, столько народу осталось без крова, и у скотобойни столпились коровы, и не чувствуют рядом врага, враги народа спотыкаясь, идут в свои комнаты. Тихие роботы, ощущение пустоты, дурманом отравлены головы, с ними они не на ты. На скотобойне дежурят скоты, они любят курить и вовсе не любят любить, любят подглядывать через полуоткрытые двери. Сказана ересь, всем тварям пора на нерест, всем тварям пора за стол, на стол, под кровать, на погост, на постамент. Отлитые в бронзе поэты и бизнесмены, и еще один президент. На скотобойне поставлена цепь, а ты задыхаешься в переполненном городе, в своей квартире, в отдельной комнате, с закрытыми шторами, дверь на замке. Ты превращаешься в тьму над гнилыми запорами, воры летят налегке. Истерика растекается волнами, ты должна забыть обо всем, чтоб тебя вспомнили, забыть про всех, в том числе про меня. Я даже ничего не замечу, а если замечу, спущу все на тормоза. Ты мое солнце, так выжги мои глаза, скорее мне выжги глаза. Мое солнце, выжги мои глаза, выжги мои глаза, мое солнце. И мое солнце, так выжги мои глаза. Дай пистолеты, брось обручальные кольца, совсем не светит солнце, теперь ты мое солнце, так выжги мои глаза.